Отделение связи в Кировском районе. Ноябрь 2005-го. И все-таки сказать, что у следствия не было совсем никаких ниточек, тоже нельзя. Информацию собирали, проверяли и перепроверяли. Сотни сотрудников на протяжении очень долгого времени анализировали тысячи сводок. Беседовали с десятком информаторов. Составляли сотни рапортов и отчетов. Этой части работы никогда не бывает видно. О ней вообще мало кто догадывается. Но только она рано или поздно и дает результаты. В этой истории результаты тоже начали понемногу появляться. Очень медленно. Гораздо медленнее, чем всем хотелось бы. Но все-таки начали. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Мне звонят и спрашивают, знаешь вот таких ребят? И называют две фамилии. Я говорю, одного вроде бы нет, а вот второго я пытался приземлить, когда скины пихали в двух чурок под поезд в Александровке. А что? Ты не поверишь, их вместе с Кислым чисто случайно тормознула патрульно-постовая служба. Просто внешний вид ребят не понравился, и решили проверить документы. Кислый съебался, ушел через дворы. А этих двух взяли. И что? С собой у ребят был пистолет ТТ. Патрон в стволе, и, как утверждают, их повязали в момент, когда пацаны шли грабить почтовое отделение. Причем до этого они уже успели ограбить одно фотоателье и три почты. Как это? Три почты. А вот так. Приезжай, сам все увидишь. Вся эта история продолжалась уже несколько лет. Когда оперативники только начали заниматься скинхедами, то почти ничего о них не знали. Но время шло, они учились на своих ошибках, а эти ребята — на своих. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Сперва был Шульц-88. Для своего времени бригада была действительно номер один. Бодрые, энергичные, с четкой идеологией и строгой дисциплиной. За год они натворили больше, чем остальные бригады за всю жизнь. А потом пришли мы и всех их приземлили. Остатки шульцев перегруппировались и вошли в Мэткраут. Теперь они стали действовать совсем другими методами. От примитивного уличного хулиганства перешли к действительно серьезным акциям. Для прикрытия каждый раз подписывали местную гопоту, а сами растворялись в воздухе. Но потом пришел момент, когда мы приземлили и их. И тогда самые решительные создали совершенно новую структуру. Главными там были Леша СВР и Дима Кислый. Между собой эти двое познакомились еще у Шульца. Оба входили в самый первый состав его бригады. Оба 84-го года рождения. То есть тогда им было лет по 18. Оба очень упертые. Но по-человечески ничего общего между ними не было. Кислый жил в центре. Семья у него, в принципе, благополучная. Отец – бывший офицер милиции. Сам Кислый тоже пробовал учиться на юридическом факультете. Деньги в семье всегда были. А СВР родился на окраине. Никакого образования получать и не пытался, и вообще рано остался сиротой. Сперва его воспитывала мать, но она умерла. Потом умерла и Лехина бабушка. Так что он остался вообще один. Тем не менее, эти двое сошлись. Из Шульц-88 они вышли уже вместе и вместе же пришли в Мэткраут. По статистике, чуть ли не три четверти нынешних молодых россиян выросли в семьях с одним родителем. Проще говоря, они с самого детства понятия не имели, кто такой отец. Парней воспитывали мамы, а об отцах они узнали только из книжек и из кино. Проблема кажется не очень значительной. Мама – это ведь тоже неплохо. Но тот, кто вырос без отца, вряд ли сам станет относиться к детям как отец. Его никто не научил, как относиться к людям. Да и сама идея, будто где-то у всех нас есть отец, покажется им смешной. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Главное, что интересовало парней, с которыми общались Кислый и СВР – с утра пораньше нарезаться пивом, попрыгать под группу «Коловрат», а после концерта запинать всех встреченных черных. Эти двое алкоголь не пили принципиально. Занимались спортом. общались с иностранными единомышленниками. Каждый раз анализировали свои ошибки. И постепенно они стали понимать, просто пиздить черных – это не метод. Система – вот действительно страшный враг. Куда более страшный, чем любые чурки. Чурок победить несложно. А как ты победишь ментов, если они тоже белые и тоже русские, но в отличие от тебя служат не белой идее, а оккупационному режиму? Чтобы добиться реальных результатов, нужно менять методы. Не ломать черепа неграм и хачам, а раскачивать лодку. Дестабилизировать ситуацию в стране. Чем хуже, тем лучше. Единственный способ изменить ситуацию – национальная революция. И парни начали готовить национальную революцию. Священную войну против всего мира. Нынешние белые, типа нас с тобой, для них были таким же мусором, как и все остальные. Понятно, что негров и евреев надо в печь, но и 90% белых необходимо отправить туда же, потому что это не люди, а просто мясо. В своем журнале «Гнев Перуна» Кислый как-то писал: «Нам нужны не вы, а ваши дети. Это из них мы воспитаем новую расу, потому что вас уже не переделать. Телевизор, семья, убогие развлечения, модная одежда, забитый холодильник. Если это все, что интересует сегодня белых, то какие же они, белые? Они мясо и мусор. Белую расу необходимо создавать с нуля».